Братья и сестры, нам апостол Павел в послании к Коринфянам, говоря о вечере Господней, начиная такими словами, что в ту ночь, в которую предан был Господь Иисус Христос, в ту ночь, Иисус Христос в ту ночь оставил заповедь, которую мы сегодня с вами будем совершать. Написано нам в Священном Писании, что Иисус Христос родился ночью. И когда родился ночью, это совсем не значит, что да, тьма готова поглотить всю землю и пожинать свою жатву. Но в ту ночь, когда Иисус Христос родился ночью, небо ликовало. И в которую предан был Иисус Христос, ночь оставил бесподобнейшую заповедь для Церкви на этой земле. И даже в ту ночь, когда Иисуса Христа распяли, написано, тьма сделалась по всей земле. Друзья, и там Бог являл чудеса и знамения. Я хочу сказать, что, братья и сестры, по ночам большие дела совершались. Очень большие. Тьма делала свое дело, ночное, страшное, жуткое. По ночам и Бог совершал дела, славные и чудные. Это для того, чтобы и люди на земле, живя вот в этих потемках греха и порока, имели надежду. А уж мы сегодня с вами сыны света, не сыны тьмы. Бог дал вот в этом мраке нам стать сынами дня, не сынами ночи. И вот в ту ночь, когда Иисус Христос был предан, братья и сестры, Иуда пошел к своему концу, доходился с Иисусом Христом. Он пошел к своему концу. Иисус Христос немного раньше сказал ему, что делаешь, делай скорей. Делай. И он пошел к своему. Иисус Христос к концу своего земного бытия тоже подходил уже. Ну а церковь только зарождалась. И немало было тех моментов, когда Иисус Христос собирал тысячи людей, кормил их хлебом, рыбою кормил, питал их. Немало тысячи евреев могли порадоваться, готовы были его воцарить. Но это был особый хлеб. Не для тысяч людей Иисус Христос преломил вот этот хлеб. Их было совсем немного вот в этой горнице, вот в ту ночь. Братья и сестры, вот в эту ночь Иисус Христос, кроме того, как вот эту заповедь оставил о вечере Господней, Иисус Христос омыл ученикам ноги, своим ученикам. Он взял полотенцем, опоясался, взял воды, умывальницу, и всем им омыл ногу, ноги омыл. И говорит Иисус Христос, когда подошел к Петру, тут проблема возникла. Особый был член церкви у Иисуса Христа, Петр. Не умоешь ног моих вовек. Не умою, Петр, не имеешь части со мною, если не умою ноги. Братья и сестры, надо иметь как омытие сердца в целом, то есть покаяние, раскаяние. Без раскаяния ноги умывать сегодня смысла не имеет. И сколько сегодня исповедников Иисуса Христа, которые готовы полоскать ноги, не вытаскивая из воды, не омывши сердце даже ни одного грамма. Сколько готово таких людей умывать ноги. Но Иисус Христос говорит такие слова, что омытому надо ноги омыть. Надо ноги омыть. Братья и сестры, мы сегодня как раз принадлежим к тем людям, которых Бог омыл. Сегодня на косяках сердца Бог хочет у нас, чтобы было помазание кровью Его. То есть, Господи, я пощажен, я помилован Тобой, я под защитой, я убежал вот в эту защиту, и теперь нога у меня пачкается. Даже в сегодняшнем и во вчерашнем дне, даже по пути в Церковь Божию на это славное собрание, возможность есть испачкать ногу. И Христос говорит, омытому нужно умыть ногу. Ноги, а если не будешь омывать ноги, не имеешь части, лишишься вот этой части, неба самого лишишься. Братья и сестры, вот в такой мы ситуации сегодня находимся. Как тогда ученики? Я хотел обратить внимание, братья и сестры, кроме омовения ног, которому некоторые придают весьма значительное значимость, наравне с заповедью Божьей. Хотя Иисус Христос просто сказал, я дал вам пример. Это пример. И мы извлекаем драгоценное из этого примера, учимся так поступать. Для нас это пример. Для учеников Его, для учеников Иисуса Христа. А вот заповедь, которую мы с вами совершаем, это не просто пример. Братья и сестры, не пример только для подражания, это заповедь Божья. Я хотел сказать, братья и сестры, что сегодня вот в этот вечер мы мысленно как бы в ту горницу отправляемся, хотим войти в то присутствие, где были наши с вами собратья. Вот, друзья, концентрация Иисуса Христа вот в этот вечер была как раз вот на этой заповеди. Именно на этой заповеди, которую оставил Иисус Христос до дня пришествия Своего. И я сегодня тоже, друзья, вот в слове своем к молитве, на нее хочу обратить внимание, на эту заповедь, больше даже на хлеб, нежели на вино. И вот нам апостол Павел в посланиях к Коринфянам объясняет вот эту заповедь. И хочется подчеркнуть, братья и сестры, что внешняя сторона этой заповеди, она часто неплохо совершается, внешняя сторона. И она даже больше отшлифовывается, чем, скажем, внутреннее содержание этой заповеди. Я бы хотел коснуться внутреннего содержания этой заповеди, поскольку нам апостол Павел, а вернее Господь через апостола говорит, что если только есть уклон от этого внутреннего содержания, в этом есть недостоинство в причастии, а недостоинство не без последствий. Оно обязательно будет с последствиями. Обязательно, братья и сестры. И я думаю, что и у вас есть такие случаи, когда вот смотришь, вроде бы с братом или сестрой что-то неладное стало твориться в его духовной жизни. Или он сказал Богу, сказал церкви, до свидания. До свидания, мне с вами не по пути. Сказали люди. И сколько таких людей уже было, история знает. И история Московской церкви знает. А это все почему? А это, братья и сестры, между прочим, это потому, что уклон от самой сути вот этой заповеди, уклон. И немало таких моментов. Я бы хотел сегодня, братья и сестры, вот в нашем кругу, прежде чем мы вечерю совершим, помолимся, вот на то и обратить внимание, чтобы вот эта суть или внутреннее содержание вот этой святыни, на которую Иисус Христос накануне самой смерти своей обратил внимание. Он все внимание своего божественного сердца обратил и сконцентрировал присутствие всех вот присутствующих, кто там был на этой вечере, кроме Иуды, хочу сказать, кроме предателя. Да, он мог поучаствовать в ветхозаветней заповеди, когда они ели, но не дает Господь таким участвовать в новозаветней Пасхе. Нет, ты иди к своему концу, вот какая тебя участь ждет. И он пошел, и этот конец известный, печальный, трагический, это пример оставил всем иудам на все времена, кто только пытается в церковь Господню проникнуть, пролезть. Братья и сестры, я хотел подчеркнуть вот наше внимание, это на сам хлеб, на хлеб. Иисус Христос взял хлеб, благословил и преломил. Вот есть такое место Писания, которое говорит в послании к Коринфянам, написано «Один хлеб, и мы многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Вот так говорит одно место Писания. Еще есть место Писания в первосвященнической молитве. В 17 главе Евангелия от Иоанна Христос говорит такие слова «Да будут все хлеб». едино, как мы с тобой едино, так и они, да будут в нас едино». Братья и сестры, вот его отцовское переживание и о нас с вами. Отцовское. Это чтобы вот это было единение между учениками Иисуса Христа. Чтобы было единение. И как бы лучшее место для данного рассуждения я хотел еще прочитать из послания к филиппийцам. 1 глава, 27 стих. Филиппийцам 1:27 и немного ниже. Здесь написано: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение, и сия от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Вот это место Писания. Братья и сестры, апостол Павел, находясь в узах, допускаю мысль, точно не исследовал, накануне своего перехода в вечность, находясь в узах, как узник ради Господа, пишет вот это послание к Филиппийской церкви. И вот тогда, когда только родилась церковь, новая церковь на этой земле, вот это тело Христово, вот только родилось, Бог создал церковь, и уже служитель Божий стал просматривать вот, ну, некоторые опасности. Из уз просматривал и пишет. А что он пишет? Братья и сестры, он пишет, приду ли я к вам или я не приду. Это второстепенно. Моя главная забота, чтобы слышать о вас, о филиппийцах, что вы стоите в едином духе, чтобы дух у вас был един. Вот это мое переживание, братья и сестры. И еще тогда, в начале, когда церковь только Бог создал на этой земле, вот уже было вот это переживание. Братья и сестры, апостол не пишет о том, чтобы мы стояли или они стояли в одном молитвенном доме. Но дом – это много, значит. Вот, пожалуйста, мы сейчас ограничены стенами вот этого дома. Вот, ну, нас такое количество. Вот, и хорошо, и мы рады, и слава Богу. Но это не самое главное. Стойте в одном молитвенном доме. Это хорошо, но это далеко не главное. Знаете почему, братья и сестры? Да потому что в одном доме, если я лично, брат ваш, только буду удовлетворяться тем, что, о, слава Богу, в одном доме, как, какая красота, а что еще больше надо? Это хорошо, но далеко не все. Почему? Знаете почему, братья и сестры? Сколько людей, находящихся в одном доме, загнал сатана клин, и эти люди не переживали о единодушии. Загнал клин, и они развалились и разбежались. Я такой пример хочу привести. Вот как-то стоит в моей памяти, знаете, что стоит? Однажды соседи мои, молодая пара, помню, в окно гляжу, когда жил в своем доме, смотрю в окно, они так поднарядились, видимо, дело праздника, да или просто вечер. Родили себе ребеночка, вот в коляску положили, так принарядились по парадному, и помню, под ручечку с колясочкой так вперед идут, шествуют, и вот смотришь на них, думаешь, какая красота, одна семья, один дом, а что еще, люди неверующие, а что еще больше надо? И вы знаете, что немножко времени прошло, совсем немножко, он себе нашел другую, она чуть-чуть попозже другого нашла. И все развалилось, расселось, фамилии разменяли, делать нечего. Детей пусть их даже много будет, да фамилии попришьют запросто, и все, попереживают, поволнуются, и все. Я к чему это говорю? Знаете, к чему, братья и сестры? А вот тогда, когда только человек переживает, чтобы быть в одном доме, как будто бы это самая главная цель, но дух не один, это уже трагедия, это уже беда. апостол Павел говорит, что стойте в одном духе. И хорошо, если дом один и дух один. Какая красота! Братья и сестры, апостол Павел даже не говорит здесь, чтобы стояли в одном служении. Даже так не говорит. Я тоже такой пример приведу. Знаете, какой пример? Про служение. Вот если мы иногда ограничиваемся тем, чтобы быть в одном только служении, и это как вроде верх достоинства, и все. Не все, далеко не все, братья и сестры. Я помню, мне пришлось с одним братом быть. Вот, как сейчас помню, по Волгограду идем, вечерний красивый город, вместе там посещали церкви, группы, нас туда послали. И вы знаете, что все вместе, вот за кафедру выходили, проповедовали, люди собирались. Но вы знаете, как было тяжело быть вместе, как тяжело. Я думаю, когда ж только мы разъедемся по домам, как было тяжело. И вот это служение, которое мы вместе проповедовали, учили, оно не слепило наш внутренний дух. И вот как будто бы, вы знаете, что остался горький пример от того служения. Как плохо, когда служение одно, дух не один. Как это горько, братья и сестры. И поэтому Павел тогда еще из тюрьмы, просматривая, пишет, что «стойте в одном духе, стойте». Хорошо, если служение одно и дух один. Какая радость! Я хотел сказать, братья и сестры, что апостол Павел даже не пишет тогда, о чем не пишет тогда, и не говорит, что «стойте в одном братстве». И даже так не пишет. Знаете почему? Сколько тех людей, которые были в одном братстве? Сколько тех людей? И если только сегодня, братья и сестры, опять вот та же сторона, если только удовлетворяться лишь только тем, что братство одно, как это хорошо, но дух не один. Завтра такую душу подберет неизвестно кто. Подберет, готовый тут с распростертыми объятиями и все АБ, и харизматии, и пятидесятничество пожинать такие колоски, даже групповые колоски. Готовы почему? Потому что если дух не один, хотя братство одно, это не сама цель, братья и сестры. Апостол Павел говорит, стойте в одном духе, как хорошо, когда братство одно и дух один. Пусть это нас заставляет переживать. Братья и сестры, я все это говорю, почему? Знаете почему? Потому что вот Иисус Христос вот так тело свое рассматривал в одном духе, как один организм. Вот так тело Он рассматривал. Можно и сегодня, друзья, к примеру, ну, немножко тешить даже себя чем? Можно тешить, что вроде бы, ну, к примеру, я с кем-то там сошелся во мнениях по любому вопросу. Но вопрос не так, как в братстве рассматривается, не так, как в Евангелии рассматривается. Я сошелся, и кажется, вот у меня единодушие, слава Богу, я на правильном пути. Я хотел подчеркнуть, знаете, какие примеры написано, что стойте в одном духе, единодушно подвязаясь за веру евангельскую. У нас единодушие Бог хочет видеть, единодушие по вере евангельской. Вот такой негатив приведу, даже два приведу. Вот помните, как срослись в едином духе, не просто в одном шатре или, может быть, под одной крышей, в одном духе Корей, Дафан и Аверон – это три семейства с их женами, с их малолетними детьми. Они срослись в одном духе. И только большой знак вопроса хочется поставить. А поверили евангельской или у вас все наоборот? Это мятежный дух. Братья и сестры, были и последствия вот этого мятежа. Так было, так случилось. Это был дух один, но не по вере евангельской. Второй пример, новозаветный пример. А помните, как были единодушны аж до самой смерти Анания и Сапфира? Вот это семейное падение наступило. Дух один. И может, они немножечко себя ласкали вот по сердцам, по своим, что у нас такое единодушие. А поверили евангельской, у вас единодушие. И к чему оно привело вот этих людей? братья и сестры, в одном духе можно, как Павел пишет, не иначе, только стоять. Вот сидеть в одном духе или лежать не получится. Знаете почему? Просто. Здесь вот простое такое объяснение. Ну, я вот сейчас стою, а вы сидите. Вы сидите. Вот там еще немного стоят. Ну, в прямом смысле. В переносном смысле, если только немножко духовно расслабиться и присесть. Не физически, а духовно чуть-чуть присесть. Или даже прилечь на мягеньком диване. Взял и прилег. Знаете что? До тысячи помыслов со всех сторон про братьев, про сестер. Тысячи помыслов, вот это такая, вот это такое, а вот это вообще, как ее в членах церкви держать. Братья и сестры, в едином духе можно только выстоять. То есть, как на посту надо стоять для того, чтобы сохранить вот это единодушие. Поэтому Павел и говорит, стойте в одном духе. И здесь, братья и сестры, для того, чтобы рецепт дан тем же апостолам, чтобы был этот единый дух. А какой рецепт? Он пишет, знаете какой? Он пишет, вам дано ради Христа не только веровать, а еще что делать? Вам страдать. Дан вот этот подарочек. А как это страдать? А знаете, как это страдать? Да это очень легко и просто, братья и сестры. Полезно и ценно. Вот самые два милые человека в семье, носящие одну фамилию, муж и жена, поссорились между собою. Поконфликтовали чуть-чуть немножечко. И раз разобщились. Все. Ну что, фамилия роднит. Не тут-то было. Квартира роднит. Не тут-то было. Что роднит? Ничего не роднит. И тогда Бог рецепт дает свой. А какой дает рецепт? Вот хотите единодушие? Ой, как хочется единодушие. Тогда вам дано не только веровать, но и страдать. Ну-ка, опускай голову свою пониже. Опускай, иди проси прощения. Ох, это ж страдание, я не хочу страдать. Не хочешь страдать, значит, о единодушии мечтать и не надо. Сатана клин свой загнал. Почему? Тебе чуждо страдание. Этот рецепт в деле единодушия, он тебе чужд? Не хочешь страдать по плоти? Не хочешь идти путем сокрушения или смирения? О единодушии не надо и мечтать. Братья и сестры, какой хороший рецепт, не аптечный, нет, не больничный, а Божий рецепт. Для того, чтобы он стал главою, он был основанием церкви, он пострадал до смерти и смерти крестной, и нас к тому зовет. Я недавно приехал в одну церковь, большую церковь приехал. Ну, подходит один, подошел, поприветствовались, второй, незнакомый абсолютно для меня люди, пожилой брат, маленький ростиком, приятной наружности очень, приветствую, как вас зовут? Вот так нас зовут. Откуда вы? Мы с Московской церкви. Но он так посмотрел, вот, ну, вроде с Москвы, значит, какое-то начальство приехало, вот так, и сразу же говорит, знаете, что говорит? Братья, у нас полное единодушие. Ничего не говорит. Ни про пение, ни про проповеди, ни про качество проповедей, ни про братьев. Просто говорит, у нас единодушие в церкви. И вы знаете, когда он говорил, я смотрел на него, слушал его, думаю, испереживавшаяся душа, истомилась вот эта душа. И вот, вот так дорожит этим единственным. Вот церковь большая, там больше 300 членов. И говорит, у нас единодушие. Как это красиво, братья и сестры. Братья и сестры, я немножко со своей памятью слабенькой хочу сказать, что нам с вами уже есть приглашение для членов церкви, живущих в стороне Курского вокзала. И в той стороне есть приглашение, кто там живет поблизости. Совсем скоро будет открытие молитвенного дома в Салтыковке. Совсем скоро. И вы знаете что? Я буду просить, кто там живет из наших членов церкви, посетите собрание, побудьте, понравится, полюбится, и мы вас благословим туда. поехать. И я это все говорю, знаете почему? Потому что все равно придется рано или поздно расставаться. Все равно, братья и сестры. И я бы очень хотел, чтобы вот это расставание, пусть оно будет слезное. Не от того, что мы устали друг от друга или надоели друг другу, а от того, что дух один. Вот в таком состоянии расставаться. Поезжайте в Салтыковку, забирайте свое членство оттуда, переносите туда. Пусть там о вас пастыри заботятся, и вы о церкви заботятся. Но в каком состоянии единодушия? Я хочу сказать, братья и сестры, может быть, первый раз хочу сказать, что это Салтыковка. Может, кто пойдет, может, кто-то не пойдет, Бог знает. Но можно уже и на Пасху, Павел Анатольевич приглашал съездить туда. Я хочу сказать, у нас, нам Бог еще милость дарит. Чудесную милость для этого города Бог дарит. И совсем скоро мы будем тоже объявлять еще один прекрасный праздник. И я хочу сказать, что и еще кому-то, членам церкви, будет объявление о разукрупнении, будет. И я это говорю, братья и сестры, знаете почему? Говорю, как хорошо, как красиво уезжать, уходить, расставаться, но когда дух один. Какая красота! Ох, это праздник, братья и сестры! Я хотел уже в самом заключении этого слова сказать, что концентрация внимания проповеди, события вот в ту последнюю ночь Иисуса Христа на этом была. А на чем? Вот как хлеб один, так и вы будьте одно тело. Хотя членов церкви много, все мы разненькие. Может быть, кто-то с сединой, кто-то, может быть, уже в очках, с костыликами, с палочками. Может быть, у кого-то там молодости, здоровья слишком много, у кого-то мало, но дух один. Какой это праздник! Братья и сестры, и уж если я повторяю, знаете что, уж если в те далекие времена, когда церковь только родилась, Павел просматривал вот эту трещинку в народе Божьем, стойте, филиппийцы, стойте, уж если тогда, то что сегодня говорить в последнее время? Сколько этих старается сделать трещин сатана для того, чтобы расчленить, разорвать, клинья позагнать? Сколько этих опасностей? И при всех этих опасностях, братья и сестры, допустим, их будет не море, а океан, сегодня Бог говорит, достойно участия, вот в этом хлебе Бог будет взвешивать. И Бог будет оценивать. И мое участие достойно как раз тогда, когда я стою в едином духе. Тогда, когда мне не чуждо пострадать, где-то перетерпеть что-то или прощение попросить. Оно мне не чуждо, оно дорого, потому что иначе просто дорогу сам для себя на небо перекрываю. Пусть нас с вами Бог благословит сейчас. Вот перед тем, как мы с вами помолимся к Господу, обратите внимание, Господа нашего Иисуса Христа было на это. На Его смерть для греха, за грехи наши, чтобы и мы умирали по плоти нашей, распиная ветхого человека. Братья и сестры, я сегодня говорю об этом, понимаю, что без Господа просто это невозможно. Это просто будет история, просто это сказание, просто это все просто будет. А Господь хочет нас видеть гораздо выше, в последнее лукавое время. И чтобы так было, чтобы вот такая церковь, такая семья, такое братство, чтобы оно было. Об этом мы сейчас перед вечерей Господней на коленях наших в кратких молитвах помолимся. Аминь.